Это самое большое вторжение в литературный шедевр с тех пор, как кто-то затеял такую свару с великаном отчаянием у Теккерея, что нам пришлось уничтожить весь текст целиком. «До начала падения осталось 2 минуты», — объявил пилот. «Просим вас занять места, пристегнуться и проверить, пристегнуты ли дети». «И что теперь?» — спросил Ньюхин. «Вы правда ничего не знаете о гравиметро?» Мой собеседник огляделся по сторонам и понизил голос. «По мне, в вашем мире все какое-то странное, но не тот. Я прибыл из страны наглухо застегнутых черных пальто и глубоких теней, запутанных сюжетов, запуганных свидетелей, криминальных боссов, любовниц гангстеров, баров с сомнительной репутацией и пугающих развязок за 6 страниц до конца. Наверное, вид у меня был растерянный, потому что он еще понизил голос и прошептал: «Я выдуманный мисс, но не тот. Я из детективного сериала о Перкинсе и Ньюхине. Надеюсь, читали?» «Боюсь, что нет», — призналась я. «Ограниченный тираж», — вздохнул Ньюхин. «Но у нас хороший отзыв в книжном обозрении. Меня там назвали хорошо выписанным и забавным персонажем, с несколькими запоминающимися чертами. Крот поместил нас в списке книг недели, но Жаб был не столь благосклонен. Впрочем, кто станет слушать этих критиков?» «Вы из книги», — наконец сообразила я. «Только никому об этом не говорите, ладно?» — поспешно сказал он. «А теперь расскажите мне про гравиметро». «Ну», — ответила я, собираясь с мыслями, — «через несколько минут капсула войдет в воздушный шлюз, и начнется разгерметизация». «Разгерметизация? Зачем?» «Трение необходимо свести к минимуму. Никакого сопротивления воздуха. Сильное магнитное поле не дает капсуле касаться стенок шахты. Мы просто пробудем в свободном падении все 8000 миль до Сиднея». «Значит, из любого города можно глубинкой добраться до любого другого?» «С Сиднеем и Токио связаны только Лондон и Нью-Йорк. Если вы хотите попасть из Буэнос-Айреса в Окленд, вам надо сначала над мантиевым рейсом добраться до Майами, затем до Нью-Йорка, нырнуть до Сиднея, а потом снова в надмантиевой капсуле до Окленда». «А как быстро движется капсула?» — чуть нервничая спросил Ньюхин. 14000 миль в час», — отозвался мой сосед из-за журнала. «Не больше и не меньше. Мы будем падать все быстрее, но с уменьшающимся ускорением до самого центра Земли, где достигнем максимальной скорости. Как только минуем центр, скорость начнет снижаться, а в Сиднее упадет до нуля». «Это не опасно?» «Нисколечко», — заверила я его. «А что, если нам навстречу попадется другая капсула?» «Такого не может быть. В каждой шахте только одна капсула». «Это верно», — подтвердил мой занудный сосед. «Беспокойство может внушать только потенциальный отказ магнитной системы, которая не дает керамической шахте и нам вместе с ней расплавиться в жидкой магме». «Не слушайте его, Ньюхин». «А такое возможно?» — спросил адвокат. «Прежде никогда не случалось», — мрачно ответил технарь. «А если и случалось, нам об этом точно не рассказывали». Ньюхин некоторое время сидел в задумчивости. «До начала свободного падения осталось 10 секунд», — снова послышалось объявление. Трансляция сообщений из кабины прекратилась, и все напряглись, подсознательно отсчитывая секунды. В первые мгновения спуска кажется, будто на огромной скорости съезжаешь с горбатого моста, но легкая тошнота, сопровождавшаяся охами пассажиров, вскоре сменилось странным и почему-то даже радостным ощущением невесомости. Многие только для этого и ныряют. Я повернулась к Нюхину. «Как вы?» Он кивнул и выдавил слабую улыбку. «Немного странно», — сказал он наконец, глядя на плавающий у него перед носом кончик собственного галстука. «Значит, меня обвиняют во вторжении в художественное произведение». «Вторжение второго класса в художественное произведение», — поправил Нюхин, громко сглотнув. «Не такое тяжкое обвинение, как в случае намеренного вмешательства. Но даже если мы сумеем доказать, что вы улучшили сюжет Джен Эйр, возбудить дело все равно придется. В конце концов, мы не можем позволить людям вламываться в текст маленьких женщин, чтобы спасти Бет, правда?»